внешняя торговля и военная кампания. Гибель кносской монархии и ее дворцовой культуры отчасти содействовала новому подъему роли племени, традиционной политической единицы. По-видимому, обособленность критских племен эпос называет «этиокритян», «кидонян», «пеласков» и «ахиян», способствовала устойчивости в них традиций внутриплеменного управления. Можно предполагать рост локальных племенных объединений. Теперь полностью изменилось положение Крита в системе общегреческих отношений. Политическая децентрализация острова отодвинула критян в эллинском мире на второстепенное место. Следовательно, в конце XV века до нашей эры эта южная окраина эллинских земель сама по себе не привлекала особого внимания. По-видимому, устойчивые контакты материковых ахиян с возвысившимся при 18-й династии 1580-1314 годы Египтом и с подчиненными ему Палестиной и Сирией носили мирный коммерческий характер. Ведь ахейские династы знали, что в этом направлении завоевания нереальны, что наибольшую выгоду они могут получить, привозя на юг высоко ценимые изделия эллинских мастеров и дефицитные виды сырья балканских земель. Около 1400 года до нашей эры гибель кносского царского дома позволила материковым мореходам полностью взять в свои руки торговлю с Кипром и ближайшими к нему царствами Сирии – Библом, Угаритом, Алалахом и другими. Особенно знаменательна смена критян ахиянами в небольшом царстве Угарит, в столице которого уже давно находилось обособленное критское подворье. Весьма интенсивным было проникновение ахиян в земли к югу от Калыша. В XIV-XIII веках, подчиненные Египту, несомненно, южные и восточные порты Крита играли лишь транзитную роль в упомянутых связях. Видимо, в XV-XIV веках ахияне уделяли большое внимание развитию связей с северобалканскими племенами. Богатейшие залежи медной руды и другие минералы их земель делали общение с огромными этническими массивами с севера настоятельно необходимым для ахиян. Языковые контакты с ними эллинам облегчала общая индоевропейская принадлежность. Социально-экономическое развитие этих племен Юго-Восточной Европы в эпоху Средней и Поздней Бронзы вело к росту их родовой знати, которая была весьма заинтересована в привозе предметов роскоши из Ахейских царств. Вещественные источники показывают, что связи устанавливались прежде всего морскими путями. В прибрежных землях Иллирии были найдены изделия ахейских гончаров и оружейников, которыми около 1400 года до нашей эры пользовались зажиточные воины. Но особенно яркое свидетельство доставляет знаменитый Бессарабский клад из района устья Днестра, датируемый 1400-1200 годами. Он содержит привезенные из Эллады изделия, ценность которых указывает на высокий ранг их обладателя. Но и рядовые члены палеофракийских племен потребляли изделия ахейских мастеров, особенно мелкие ювелирные поделки. Надлежит подчеркнуть, что обитатели Дунайского бассейна давно служили связующим звеном между населением Средней и Западной Европы и южно-балканскими землями. Еще в XVI веке до нашей эры критские украшения попадали в руки жителей Моравии, носителей унититской культуры. Тогда же ахейские династы обильно украшали себя изделиями из прибалтийского янтаря. В XV-XIV веках европейские контакты Эллады не ослабевали, и ахейские изделия продолжали поступать в северо-западные края. Даже в Англии найдены изделия ахейских ювелиров – золотая чаша из рилетоуна и оружейников, бронзовый кинжал из пилинта, попавшие туда в 1500-1300 годах. В 1600-1100 годах Ахейская Греция поддерживала устойчивые контакты с Сицилией и Италией. О них свидетельствуют многочисленные археологические источники. Но сколь бы обширны ни были миновые связи ахеян с ближними и дальними странами, выгодны эти контакты были лишь высшим слоям населения Эллады. Происходивший в рассматриваемое время численный рост сельского населения при неизменном размере земельного фонда неизбежно усиливал давление избытка населения на производительные силы. Грабежи соседей, происходившие очень часто, фукидид, не могли решить вопрос. Выход в XIV-XIII веках подсказало мореходство ахеян. Естественно, что внимание ахеян привлекало прежде всего ближайшие побережья Малой Азии. Здесь находились мелкие царства, часть которых признавала верховную власть хеттов. Но могущественная хеттская держава в XVI-XV веках была занята и внутренней консолидацией, и борьбой с внешними врагами. Особенно трудным было положение хеттов при царе Тутхали III около 1400-1385 годов, когда мощная коалиция врагов хеттов временно овладела их столицей Хаттусасой. Этими обстоятельствами энергично пользовались ахеяне. После 1400 года до нашей эры на Малоазиатском побережье появилось много ахейских поселений. Хронологическая близость упомянутых событий показывает, что ахеяне знали о положении в стране хеттов, за которыми внимательно следил и дружественный эллинам, но враждебный хеттам Египет. Археологические источники, добытые в 1960-1980 годах, открыли неизвестную ранее картину широкого расселения ахеян на западе Малой Азии. Центральным пунктом являлся Милет, где уже в XIV веке до нашей эры был возведен крупный комплекс с царским мегароном и окружающими жилыми и хозяйственными постройками. Фрагменты хеттской керамики указывают на связи с могущественным соседним царством. Около 1300 года до нашей эры город погиб в пожаре, но вскоре был восстановлен и окружен мощной оборонительной стеной. Местное производство керамики позднемикенского стиля указывает на оживленную ремесленную жизнь в XII-XI веках. В ряде других мест также обнаружены остатки ахейских поселений и их некрополей – Эфес, Иас, Галикарнасский полуостров, Колофон, Тарс. На северо-западном побережье Малой Азии длительно поддерживало связи с ахейским миром небольшое Троянское царство. Контакты ахеян с хеттами отражены в известных ныне хетских дипломатических документах. В них часто упоминаются Ахиява и ее цари. Вопрос о точной локализации названного Ахейского царства еще не решен. Однако очевидно, что отношения Ахиявы и хеттов, длившиеся несколько веков, были полны многими событиями. Например, один царь хеттов, вероятно, Муватали, 1306-1282 годы, в письме к царю Ахиявы сообщает, что, к его сожалению, преследуя своего непокорного вассала Пиямарада, укрывшегося в ахейском городе Милаванде, Милете, он посетил Милет, но Пиямарад оттуда уже бежал морем. Хетский монарх просит державного ахиянина помнить об их дружбе, обвиняет в грубости хетских и ахейских послов, обостривших отношения между обеими династиями, и предлагает предать послов суду, отрубить им головы, разрубить их тела и после этого жить в нерушимой дружбе. Упомянутый документ ясно указывает на то, что Милет пользовался поддержкой одного из эллинских царей и служил иногда орудием против хеттов и их вассалов. Однако временами отношения становились действительно мирными. Например, Мурсили II, 1334-1306 годы, заболев, письмом обращался за помощью к богам Ахиявы. Взаимоподтверждающие данные ахейских вещественных источников и хетских текстов делают понятным то внимание к Малой Азии, которое в XIII-XII веках проявляли ахейские поэты, творцы эпоса. Подвиги удачливых воинов, возвращающихся на родину из Азии, возбуждали всеобщее любопытство и вдохновляли аэдов. По-видимому, ахияне, считаясь с властью хеттов Малой Азии, дальше прибрежных земель здесь не заходили. Но уже в XIII веке до нашей эры отдельные мореходы пытались добраться до берегов Восточного Понта, неподвластного хеттам. Так в «Илиаде» и «Одиссее» упоминается Ясон, плававший в Черное море на корабле «Арго». Об этом походе говорили многие мифы. Подобные экспедиции приносили выгоды только отдельным царям. Между тем, захватнические устремления ахейских верхов возрастали все больше, равно как и росла перенаселенность Греции. Поэтому в конце XIII века до нашей эры коалиция ахейских царей выступила для завоевания Троады, крайней северо-западной области Малой Азии. Эллины давно посещали Трою и знали, что после сильного землетрясения около 1275 года до нашей эры город находился в тяжелом экономическом положении, что должно было ослабить его обороноспособность. Овладение Троадой сулило эллинам завоевание обширных земель. Фукидид упрекает участников похода в том, что они не занялись вплотную осадой Трои, но обратились к обработке земли на полуострове и грабительским набегам. Очевидно, захват территории для поселения был одной из главных задач для рядовых ахиян. И хотя поэтическое творчество аэдов блестяще разработало романтический сюжет похищения Елены, прекрасной жены спартанского царя Менелая, брата Агамемнона, определяющим фактором троянского похода были чисто материальное соображение. Археологические источники подтверждают сообщение Фукидида о том, что в период, предшествовавший войне с Троей, Эллада страдала от недостатка средств, так что, по утверждению историка, даже не могла выставить достаточное количество воинов. После 1250-х годов до нашей эры сократились торговые связи жителей материка с Египтом и Левантом. На западе около 1250 года передвижение племен Южной Италии в Сицилию и на Липарские острова привели к сокращению связей и с этими землями, но особенно неблагоприятными были крупные этносоциальные процессы в жизни соседних северо-балканских племен. Быстрое увеличение их численности вело ко многим передвижениям и военным столкновениям. Дестабилизация отношений в огромных массивах Иллирии и Фракии, ясно заметная после 1300 года до нашей эры, ломала давние контакты названных племен с ахеянами, что вело к сокращению притока сырья из этих богатых земель в Элладу. Особенно значительными были массовые переселения, например, переход фригийцев и мизийцев из Фракии в Малую Азию. Таким образом, менявшаяся обстановка в землях северных соседей не только резко сокращала экономические контакты, но и ставила преграды для каких-либо территориальных устремлений греков в тех направлениях. Возрастали трудности малоазиатских ахеян. Хеттское царство постепенно распространило свое господство на запад, и после 1300 года до нашей эры даже временно захватило Милет, что вызывало враждебные отношения ахеян и хеттов. Свидетельством этого служит хеттский дипломатический документ, составленный при царе Тутхалии IV, 1260-1230 годы. О враждебном отношении ахеян к хеттам говорится и в эпосе «В Одиссее» прославлена победа Неоптолема, сына Ахилла, над вождем хеттов Еврипилом. В столь сложной обстановке военная экспедиция в Троаду могла быть осуществлена лишь значительной армией, собранной из многих земель Эллады. Это событие оставило глубокий след в памяти греков, в героических песнях, в исторических легендах и в трудах Геродота и Фукидида сохранилось много упоминаний об этой войне. Весьма важно указание Фукидида на то, что не все ахейские династы были склонны к участию в походе на Трою, и что только страх перед могущественным Агамемноном, сыном Атрея, царем Микен и обладателем господства на море, заставил их выступить под его главенством. Археологические источники подтверждают сведения о значительном превосходстве микенских династов над остальными ахейскими басилеями. Именно в XIII веке до нашей эры в Микенах было развернуто монументальное строительство. Возведенные тогда крепостные стены и несколько импозантных царских усыпальниц, среди них особенно выделяется так называемая сокровищница Атрея, относящаяся приблизительно к 1250 году до нашей эры, бесспорно свидетельствует об огромных экономических возможностях Микен. Такое богатое царство могло располагать самым крупным флотом во всей Элладе. Конечно, микенские династы создавали свой флот не один десяток лет, готовя и корабли, и достаточное число экипажей. Но особенно возросло морское могущество микенян при династии Пелопидов, о которой сохранился ряд известий. В Микенах за одно поколение до Троянской войны утвердился царевич Атрей, сын Пелопса. Краткие сообщения Фукидида о воцарении Атрея позволяют понять, что Пелопид умело использовал тревогу широких слоев народа, опасавшегося вторжения дворян. Новые цари, Атрей и затем его сын Агамемнон приложили большие усилия для развития флота, что позволило Агамемнону создать крупную военную коалицию материковых и островных басилеев. Огромное значение этого союза отметил Фукидид в своем труде. Недаром древний историк подчеркнул, что до Троянской войны Эллада ничего не совершила сообща. Однако даже столь свободное объединение, как Временный военный союз, не было воспринято эллинами безоговорочно. Здесь следует опереться на Ахейский эпос, уделивший большое внимание племенной принадлежности почти каждого участника Троянской войны и проявлением недовольства гегемонией Агамемнона. Эпические произведения о Троянской войне являются литературными памятниками, но именно поэтому «Илиада» и «Одиссея» верно отразили некоторые тенденции тогдашней эллинской мысли. В частности, неприязненность эпоса по отношению к Атриду, несомненно, является отзвуком оппозиции главенству Агамемнона со стороны мелких басилеев и широких масс воинов-земледельцев, оторванных от своих полей ради войны в Троаде. Археологические исследования показали, что незадолго до 1200 года до нашей эры Троя была действительно взята неприятелем и полностью разрушена. Одновременность этого события с Троянской войной, упоминаемой греческой легендарной традицией, позволяет с уверенностью говорить о факте похода Ахеян на Трою. Достоверность этого события подтверждается и тем обстоятельством, что в богатой общеэллинской легендарной традиции и в локальных преданиях Троянская война повсюду выступает как важнейшая веха в истории Эллады. Народная память греков сохранила это событие не столько как победоносную кампанию, сколько как важную поворотную грань истории эллинов. Их устная традиция полна мыслью о том, что Троянская война завершила славный период Ахейского могущества, за которым последовали многие десятилетия упадка. Действительно, в XII-XI веках до нашей эры вновь наступила эпоха политической раздробленности страны. Обширная легендарная традиция, использованная поэтами Геродотом и Фукидидом, сохранила множество сведений о передвижениях племен, о выселениях некоторых массивов из страны, о войнах между династами, потомками героев Троянского похода. Некоторые центры погибли в пожарах в эту эпоху, что подтверждает сведения легенд и известия Фукидида о том, что распри приводили к переселениям из одних мест страны в другие. Внутренняя экономическая неустойчивость Эллады была тогда усилена натиском северных соседей. Интенсивное развитие протоиллирийских и протомакедонских этнических массивов в эпоху поздней бронзы 1500-1200 годы и рост их численности вели к движению отдельных их групп в южные области. Археологические исследования показали проникновение иллирийских элементов в земли северных греческих племен, поэтому дворяне были вынуждены двинуться оттуда в Среднюю и Южную Грецию. Фукидид называет лишь главные перемещения. Из Фессалии в Беотию были вытеснены обитатели Арны, а Доряне, возглавляемые Гераклидами, овладели Пелопоннесом. Несомненно, что одновременно происходили и мелкие перегруппировки племен. Движение дарян из Средней Греции в Пелопоннес оставило наиболее яркие следы в исторических преданиях эллинов. Обоснованное рассказом о праве Геракла на владычество в Аргосе, дарийское переселение заняло главенствующее место в древнейших греческих легендах, повествовавших о походах гераклитов и их военных успехов. И действительно, в XII веке до нашей эры Средняя и Южная Греция пережили ряд военных столкновений. Археологические данные показывают, что вскоре после 1200 года до нашей эры ряд центров погиб во время неприятельских атак. Сгорели городские кварталы Микен, и даже на Акрополе произошли разрушения. Испытал нападение Тиринф. На западе Пелопоннеса в Пилосе полностью погиб в огне и не был восстановлен неукрепленный царский дворец. Военному разгрому подверглись поселения в разных областях. И на острове Паросе большое укрепление погибло около 1200 года до нашей эры. Но эти разрушения не были повсеместными. В Элиде мощная крепость Тейхос-Димайон стояла твердо до конца XII века до нашей эры, а в Микенах и Нихарии возобновилась жизнь. Особенно интенсивная городская деятельность между 1220 и 1100 годами до нашей эры заметна в Тиринфе. Приведенные факты указывают на неоднозначность процессов, связанных с движением дарян. Какая-то часть земель оказала им упорное сопротивление. В некоторые области отряды дарян даже не дошли, и там сохранилось давнее население. Но в массе военно-переселенческие движения второго тысячелетия оказали огромное влияние на социальную и политическую историю Эллады. Длительные столкновения истощали Ахейские царства. Хозяйство в этих раннеклассовых государствах пострадало не только от грабежей. В войнах были физически уничтожены и члены правящих династий, и широкие круги населения, особенно рядовые воины. Уцелевшие в каждой области обитатели не были заинтересованы в восстановлении царского могущества. Для них было жизненно важным сохранение традиционных общинных и внутриплеменных связей. Эти тенденции были столь сильны, что даже выжившие царские семьи постепенно утратили свое господствующее положение. Указанному процессу придавало силу и то обстоятельство, что сокрушавшие ахейские монархии северогреческие племена сохраняли первобытно-общинный социальный строй. Их общественные установления достигли лишь ступени военной демократии, не допускавшие еще особого выделения носителей царской власти. Это обусловило у дарян особую враждебность к царским дворцам на акрополях, богатства которых были ими быстро разграблены. Гибель дворцов, естественно, означала исчезновение обслуживавшего их персонала. Исчезло и употребление сложного ахейского письма, которое было бесполезно сельчанам и простым ремесленникам. Характерно, что эпос сохранил какое-то недоброжелательство к письменности, видимо, отражая отношение народа к записям царских экономов. Таким образом, в XII году до нашей эры упрощение социальных установлений было обусловлено рядом причин, и это привело к доминированию институтов военной демократии по всей стране. Надлежит отметить, что не все уцелевшие в войнах ахейские династии утеряли власть. Древнейшие греческие легенды рассказывают о поселении на Кипре нескольких участников похода на Трою. Действительно, данные о крупном ахейском переселении на Кипр были открыты в 1950-1970 годах. Большинство переселенцев происходило из Аркадии, и аркадский диалект распространился в XIII-XII веках по всему острову. Ахейская династия там прочно воцарилась, и в течение многих веков на острове бережно сохранялись ахейские традиции в культуре. Даже политическое устройство в форме монархии непрерывно просуществовало на Кипре вплоть до IV века до нашей эры. Но сама Эллада пошла по пути развития республиканских форм правления, приведших к формированию особого типа государства «полиса», уже спустя 2-3 столетия после дарийского переселения.